Фух, кофе выпил. Понравилось. Вроде бы подобрел даже. Ура! Я тихонько перевела дух. Все ясно. Буду продолжать подлизываться. Такими темпами пачки хватит дня на 4. Потом еще куплю. Хвала единому, я не слишком стеснена в средствах. Нет, разумеется, тратить семейные деньги направо и налево я не собираюсь. Слишком хорошо мне известно, чего стоит родителям наше благосостояние. Но регулярно поить начальство хорошим кофе мне под силу. Папуля специально для этих целей мне счет открыл. На чулочки, как он выразился. И на пирожные. Но белье я ношу аккуратно, а без пирожных как-нибудь обойдусь. Курить как хочется. Но стрелять у начальства сигареты в первый же день на службе? Нет уж. Я сильная. Я стойкая. Я перетерплю. Я представила себе, как обращаюсь с подобной просьбой к мужчине, сородичу, начальнику, и сразу покраснела. Нет. Я приличная девушка из хорошей эльфийской семьи. Я не опозорю своего рода. Мамочка предупредила меня насчет работы в мужском коллективе, так что я примерно представляю себе, что меня ожидает в ближайшие пару месяцев, пока они тут не привыкнут. «Все мужики-сплетники», — напутствовала меня гвардии капитанша, игнорируя ухмылку папули и братцев. «Нет, не надо так закатывать глазки, дитя мое. Все от денщика до фельдмаршала. Не пихай меня в бок, любимый. Я знаю, что у них там другие звания. Это все равно. Так вот, они все будут пялиться на тебя и цокать тебе в спину, даже если ты замотаешься с ног до головы в покрывало, как пиндостанская арчанка. Вычернешь зубы и начнешь косолапить. Через это все проходят. Далее. Сразу привыкай к тому, что если твой шеф – мужчина, окружающие непременно и наверняка запишут тебя в его любовнице. Все твои успехи и все твои неудачи будут видеться только в таком ключе. Поначалу. Первый год как минимум. И если ты начнешь оскорбляться, оправдываться, смущаться и тем более хныкать и жаловаться, жизни тебе не будет. Поняла? Доказывать, что помимо ножек и попки у тебя есть еще и голова, придется не год и не два. Перетерпишь, выдержишь, добьешься чего-то. Нет, распрощаешься со службой. Ты точно не хочешь в лейб-кавалерию, детка? В лейб-кавалерию я не хотела точно. И напутствие мамочки вызубрило твердо. Заткнуть уши и работать головой. Тогда все получится. Вот и попробуем. И поглядим, что будет. Я уткнулась в папку с показаниями несчастного преступника и честно постаралась не коситься на шефа и сигарету в его зубах слишком уж голодным взглядом. Так, посмотрим. Это только не специалисту кажется, что графомаг-мыслечтец – это такой ходячий детектор лжи. Мысли, дескать, читает. По почерку и строению фразы любого насквозь видит. И работка не бей лежачего. Сиди себе, перебирай бумажки да поплевывай. Угу, все в принципе так. И читаю, и вижу. Вот только читая что-то, допустим, как сейчас, письменные собственноручные показания бедняги Горбатова, я не слышу, чего он там себе думал, когда писал. Нет, такое просто невозможно. Но я могу войти в его настроение. В его чувства и ощущения на тот момент, когда неровные строчки легли на бумагу. Если мне не помешают, конечно. Вот во время допроса, если бы я сидела за занавеской и слушала, как мой кровожадный шеф зажимает разные части тела, хихи, подозреваемого этой зловещей книжищей, я довольно точно могла бы сказать, где и когда жертва соврет. И если бы мне дали послушать запись допроса Горбатова, я была бы полностью уверена. Ладно, еще раз. Вот, вхожу. Есть. Здравствуй, дружок. Так вот ты какой. Фе, не в моем вкусе точно. Ты напряжен, потеешь, рука у тебя дрожит. Боишься. Кого? Злющего эльфа? Ну, это само собой. А вот тут? Здесь ты испугался так сильно чего? Кого? А вот так вот не говорят. И так не пишут. Мужчины. Только под диктовку. Диктовку. Заучено. Здесь забыл, задержал руку. Истина? Ложь? Вспомнил. Так должен говорить. Боюсь. Ее. Стриптиз-бар. Три веселых феечки. Истина. Боюсь. Кредит. Страшно. Хвостик уехал на другую строчку. Ложь. Она. Страшно. Все. Я вынырнула, мотая головой и морщась. Гадость какая. Бррр. Все равно, что зомби вскрывать. У меня с веселым гномом гораздо больше общего, чем хочется признавать. Сейчас меня стошнит. Одной рукой, растирая правый висок, второй я брезгливо оттолкнула папку, подняла голову и натолкнулась на недоумевающий и опасливый взгляд шефа. Ой, я совсем забыла. Надо же было предупредить. Обычно графомаг за работой то еще зрелище. Мои коллеги закатывают глаза, шевелят губами, надувают щеки, жестикулируют. Некоторые даже ушами стригут. Все зависит от уровня восприимчивости. Погруженный в свое занятие графомаг все равно, что такующий глухарь. Ничего не видит и не слышит, кроме клиента. Лично я начинаю бормотать вслух и раскачиваться при этом, как болванчик. И голова у меня потом болит. Это же транс своего рода. Один из способов влезать в шкуру другого существа. Это не может быть легко. «Сейчас меня уволят», — подумал я, трусливо вжимаясь в кресло. А вслух сказал, запинаясь и заикаясь. «Он писал не сам. То есть это не его слова, понимаете? Он писал так, как ему сказали написать. И он боялся. Очень-очень боялся. Особенно тут. Он боялся какой-то женщины». И вот здесь, и тут тоже. Он писал как бы с ее слов, той, кого боялся. Я понятно говорю? И еще, тут он точно хотел написать что-то другое, но не смог. Стриптиз-бар, три веселых феечки, кредит. Это истина, остальное врет. Все, больше ничего не вытащить. Я вдохнула, выдохнула, зажмурилась и выдала дурея от собственной наглости. А можно мне сигарету? Со стороны начальства не доносилось ни звука. Ну все. Мало того, что устроила тут представление «Скорбный дом» на выезде, да еще и ничего путного не смогла сказать. А теперь еще и курево стреляю. Зелентис сейчас точно выгонит. И пинка вслед даст, пожалуй.